Не могу больше терпеть это. Это ужасно. Резко разворачиваюсь к двери, поднимаю руки, призывая свое душевное пламя. Огонь распространился по воздуху вокруг меня, по моему желанию собрался в большие пылающие шары. Огромные шары, больше тех, которые я когда-либо создавала. Больше, чем у профессора, когда он пытался выбить дверь, и уверенным броском направила их на цель. «Нет, Блум, стой!» Неожиданно воскликнул Линер, но атака уже достигла цели. Пламя огромными языками разлетелось по комнате, и в мгновение все всполохнуло подобно спичке. Все вещи, лежащие, хранящиеся в этой пыльной всеми забытой комнатке, все загорелось, и дым тут же заполнил комнату, не давая возможности дышать. Я замерла, но быстро спохватилась и заставила себя очнуться от оцепенения. Вспомнила заклинание тушения пожаров и, мысленно прочитав его, подняла руки, призывая пламя к себе. Но он обжег меня. Огонь меня обжег. Я ахнула и отошла назад, но пламя будто ощутило мое желание подойти к двери и мгновенно отрезало путь. Ведь это мой огонь разошелся по комнате. Он разгорелся, сжигая все вещи, хранящиеся тут. Отчего же он обжег меня? Пламя моей души. Линер вновь взмахнул рукой, призывая то же заклинание, что и я. Огонь на мгновение качнулся, реагируя на магию, но не подчинился и только с большей силой разросся, окружая нас. Но почему? Пробормотал и я. Это не твой огонь. Твое пламя лишь активировало ловушку. Это темный огонь. Его невозможно потушить, если не имеешь больший запас сил, чем у того, кто его вызвал. Но я не могу. Линер закашлялся. Дым заставлял и меня неосознанно задерживать дыхание. У профессора недостаточный уровень сил для тушения этого пожара, значит, его вызвал кто-то более сильный. Тот, кто сильнее самого Линера. Но я просто не могу поверить, что такие волшебники существуют в облачной башне. Это может быть только один человек, но я не уверена, что директриса Гриффин так поступит. К тому же зачем ставить ловушку в захламленной забытой всеми комнате? Кто в здравом уме зайдет сюда? Пламя отрезало нас от любых путей к спасению, хотя мы все равно не смогли бы пробить стены и дверь, они укреплены тем самым заклятием, наложенным на всю школу. Огонь сжигал все сложенные здесь вещи и быстро подбирался ко мне и Линеру, будто живое существо, желающее больно цапнуть за ногу. Я отступила на шаг назад, когда пламя вновь качнулось в мою сторону и столкнулась со спиной профессора. Неужели мы действительно пропали? Не веря самой себе, я подняла руки и взмахнула ими, призывая иное заклинание тушения пожаров. Воздух рядом заискрился, чуть белесый туман напустился на огонь, распространяясь по комнате, но пламя только усилилось и полностью уничтожило мою магию, разрастаясь, уничтожая все больше. Я закашлялась, дышать совсем нечем, в горле будто встал огромный жесткий комок, который, как ни пытайся, проглотить не получается. Сухо во рту, в глазах слабо темнеет, организм требует кислорода. Что нам делать? Хрипло спросила я, стараясь подавить свое волнение, но сердце отбивало сильный ритм, будто желая пробить ребра, а в душе просыпается тот самый страх, который я забыла еще 10 лет назад, поняв все трудности жизни в этом мире, точнее, в том, на Земле. Здесь трудности немного иные, и они намного ужаснее земных, многие угрожают жизни. Я попробую еще одно. Линер тяжело кашлял, непроизвольно втягивая воздух вновь, но легкие, получая вместо кислорода едкий дым, вновь отправляли его обратно, и профессор продолжал кашлять. Заклинание. Ладони слабо заискрились белым светом, и огонь в мгновение покрыла полупрозрачная белая пленка. Пламя остановилось, и подумала, что уже конец, что мы спасены, но рано поверила в нашу победу. Через пару секунд огонь с силой разорвал заклинание Линера и продолжил наступать с еще большей силой. Это моя вина. Линер здесь из-за меня. Если бы я не коснулась той книги, то ничего бы не произошло. Я не знаю, как поступить. Я подвергаю опасности не только свою жизнь, но и жизнь Линера. И я еще могу утверждать, что являюсь особенной, что некий огненный дракон защищает меня и дарует сил, что я могу противостоять Триксе, даже директрисе Гриффин. Это абсолютная чушь. Блум, этот голос, такой знакомый и родной, это та самая девушка в золотых одеяниях говорит со мной. Я слышу ее голос в голове, она зовет меня, но почему снова? Иди, Блум. Этот голос гипнотизирует, я подчиняюсь ее словам и делаю шаги в нужном направлении, прямо в пламя, как она и сказала. Страх куда-то мгновенно исчез, волнение не проявляет себя. Все эмоции и чувства стерлись сразу после того, как я услышала ее приятный голос. «Пойдем со мной, следуй за мной». Пламя расступается, а я продолжаю идти, забыв обо всем. Подхожу к стене, невидящим взглядом вижу, как огонь расходится в стороны и показывает мне необычную готическую фреску. «Я выведу вас отсюда». Я не сама, кто-то поднимает мою руку и прислоняет ладонь к рельефу на стене. И это вовсе не фреска. Картина разъезжается от моего прикосновения и открывает рельефный фиолетовый туннель, выход наружу. Наш шанс к спасению из огненной ловушки. Блум, через туман в сознании слышу голос Линера, но не реагирую на него. Я все еще под гипнозом этого прекрасного нежного голоса, который помог отыскать выход. Шаги профессора, и он касается моего плеча. Я наконец прихожу в себя, вздрагиваю и резко оборачиваюсь на Линера. Что? В чем дело? У меня в голове до сих пор все не до конца прояснилось. Пусть я и понимаю происходящее в какой-то степени, какая-то моя часть остается в неведении. Что за ерунда? Думаю, это мы обсудим потом, оглянулся профессор, с ужасом наблюдая за огнем. Пламя, заметив, что добыча сбегает из ловушки, усилилась и ринулась к нам. «Прыгай сразу за мной», — сказал Линер и исчез в туннеле. Я послушалась его слов и направилась за ним, когда мою спину уже изрядно начинало жечь. Пока я скатывалась по ребристому фиолетовому тоннелю, огонь спешил за мной, действительно выдавая себя как живое существо, желая подпалить мои развивающиеся от скорости волосы, схватить за них и затянут обратно в обитель ужасного пламени. Именно ужасного. Хороший огонь присутствует только в моей душе, и в душе Линера. Я уверена. Я ухнула в темноту, на мгновение прояснившуюся светом полыхнувшего из тоннеля огня, и оказалась вовсе не на жесткой земле или полу, а в теплых, заботливых, сильных руках прекрасного человека, волшебника и просто превосходного учителя. Линер поймал меня, и теперь я оказалась в такой неловкой и довольно смущающей ситуации, когда красивый мужчина, который мне очень нравится, так близко. Пламя исчезло, и вновь накрывшую пространство темноту пронзил лучик света маленького огонька рядом с Линером. Он витал вокруг и усилился, освещая большую пещеру или, точнее сказать, подземный проход, а по телу от прикосновений профессора разливается невероятное приятное тепло, не хочется расставаться с ним. Взгляд ярко-рыжих глаз Линера, которые очень похожи на два маленьких озорных блестящих огонька, соединился с моим, и зрительный контакт продлился долго. Кажется, слишком долго. Секунды превратились в минуты, а минуты – в часы. Я потерялась во времени, как никогда раньше не было, а дракон в моей душе счастливо урчал, ощущая близкого и важного для себя совсем рядом. Такое было впервые. Такое поистине невероятное ощущение умиротворенности. Но оно не могло длиться вечно. Профессор разорвал зрительный контакт и опустил меня на землю. И эти действия были не столько мучительны для меня, как для моего огненного дракона. Он не хотел, чтобы мы отдалялись друг от друга. А я, размышляя о его поведении, вспомнила те кошмары, которые мучили меня в прошлые выходные, и происшествие в главном зале облачной башни на уроке практики темной магии в понедельник. Сначала мне приснилось, что Линер превращается из огненного дракона в человека, дракон являлся его сущностью, как и у меня, а после то нападение на директрису Гриффин, когда взбешенную меня усмирил профессор огня, показав мне дракона в своей душе, неужели у него действительно тоже в сущности огненный дракон, такой же, как у меня, или немного другой, отличающийся темпераментом. Поэтому мне так приятно быть рядом с ним, и мой дракон откликается на его дракона. Как у тебя получилось найти выход? Отвлек меня от размышлений голос Линера. Он отразился в моей голове и подарил новые силы. Я вздохнула, продолжая следовать за профессором по подземному проходу. Я не знаю, куда он ведет, но абсолютно уверена, что Линер выведет нас в облачную башню. Я услышала в голове голос, решила сразу сказать всю правду о произошедшем. Линер мне не чужой. Она сказала мне, как нам спастись. Это был такой приятный ласковый голос, который говорил со мной сквозь огонь. Это был голос той девушки, которая явилась мне во сне. Я не знаю, почему она мне помогает, но очень ей благодарна. Голос, задумчиво произнес Линер. Кстати, Блум, откуда у тебя кольцо солярии? Профессор обернулся, внимательно взглянув на меня, проницательно, желая узнать правду. А почему ему так важно это кольцо? Подумаешь, оно у меня. А может, это просто бижутерия, купленная в ларьке за мелкие деньги, сделанная под знаменитое мощное кольцо скипетр Солнечного Королевства, но Линер хотел услышать другое, Я не собиралась врать, но правду говорить нельзя. Нашла его без владельца и взяла себе, сказала первая попавшаяся на ум. И Ленир поверил. Хотя поверил или нет, я так и не поняла. Он просто оставил этот вопрос и перешел к другому. А ты знаешь, как им пользоваться? Я искренне удивилась. Неужели силу кольца может использовать не только член королевской семьи Солярии? Да, он и вправду сейчас расскажет, как мне использовать кольцо, как мне его активировать и превратить в скипетр. Просто подбрось его в воздух и направь на него свою магию. И какие же преимущества оно дает? Уже горя желанием попробовать, спросила я, но решила подождать, пока не вернусь в свою комнату в общежитии. Там никто не увидит моих запретных практик. Усиление атак, лучший контроль над энергетическим щитом. То есть со своими нынешними умениями ты сможешь ставить защиту мгновенно, объяснил Ленир, более не оборачиваясь. А я углубилась в размышления, так ничего и не ответив. Девушка в золотых одеяниях что-то от меня хотела, просила прийти к ней, но я не имею понятия о ее местонахождении. Могла бы сначала сказать, куда идти. После она спасла меня и Ленира, выведя из этого горяченького местечка. Значит, она может связаться со мной не только во сне, а я сама смогу с ней поговорить, если вдруг захочу, позвать ее на беседу, как она меня, ментально пообщаться, спросить, что она хотела от меня. Архив облачной башни, который я и не надеялась найти, оказался у меня прямо перед носом. Я позволила обнаружить себя, отрыв книгу, нашла фолиант о себе, но это была ловушка. Чья ловушка? Чье лицо тогда отразилось на обложке в виде сморщенного темно-зеленого болотного монстра с кривыми зубами и красными глазами? Кто тогда смеялся в коридоре, отчего мой дракон взбесился, отправляя меня как можно дальше от опасности, выключив на минуту разум, из-за чего я затянула Эленира в это опасное место? Ловушка темного огня высшей магии, которая оказалась сильнее волшебства самого профессора огня. Кто ее поставил? Кто настолько продумал план, смог управлять мной и моими действиями? Чтобы я зашла в архив, нашла книгу, в ужасе убежала оттуда, схватила Ленира и умчалась в ту комнату с огненной ловушкой. Я хочу увидеть этого человека с поистине великолепными знаниями, невероятно развитым шестым чувством и умениями к ясновидению, и несколько хороших вещей. Я наконец смогла остаться наедине с Ленером, который мне действительно нравится, и узнала о свойствах кольца скипетра Солярии, что могу не только носить его как украшение, а использовать в бою. Интересно, а у Ленира действительно тоже есть огненный дракон, или он есть у всех? Но я не могу спросить, слишком опасно, мой интерес может стоить мне слишком дорого. Поднявшись по ступенькам, мы наконец вышли на ровный пол в коридор облачной башни, который скрывает крепкая дверь. Этот странный хорошо укрепленный ход заинтересовал меня, и я тут же спросила его предназначение у Ленира. «Вы знаете, зачем здесь этот подземный проход, и почему он сообщается с облачной башней?» Профессор осмотрелся и направился направо по коридору, жестом показывая, чтобы я следовала за ним. Эти туннели соединены под тремя школами и раньше использовались во время чрезвычайных ситуаций. Сейчас они уже не нужны. Вероятно, мы первые, кто за много лет ступил на пол этого прохода. Мне захотелось накостылять Шанрил. Конечно, мы с профессором сейчас вообще о другом говорим, и причем тут красноволосая ведьма-первокурсница непонятно, а мне более чем. Ленир говорит так сухо и серьезно только со мной и другими ученицами, а его единственная и неповторимая Шан удостаивается ласкового обращения, улыбки, счастливого взгляда красивых ярко-рыжих глаз. Я оскалилась и промолчала. Профессор даже не оборачивался. Ну и ладно, больно нужны мне эти отношения. Он просто очень красив и у него тоже есть дракон. И из-за этого я должна падать ниц перед каким-то мужчиной. Он просто человек, волшебник, учитель в облачной башне, а не правитель королевства. Со всеми этими происшествиями и усталостью я начинаю меняться, теряю хватку. Пора возвращать бодрость ума, силу характера и крепость эмоций. Итак, я вернулась в свою комнату. После разговора о тоннелях под школами Ленир не сказал ни слова, и я тоже. Меня удивляло, что он сейчас в облачной башне, а не в каком-нибудь отеле с Шанрил. Он довел меня до входа в общежитие, я поблагодарила его и ушла. И что-то волновало меня сейчас. Руки будто сами вместо того, чтобы испробовать действие кольца Солярии, потянулись к книге заклинаний тьмы на столе, открыли ее и пролистнули до необходимой страницы. Когда я увидела и осознала, Какое заклинание читаю, останавливаться уже было поздно. От моих ладоней исходит легкая ярко-рыжая огненная дымка, я призываю свою силу и поднимаю руки выше, полностью сосредотачиваясь на своих действиях, словах и магии. Мне нужно применить это заклинание, но, видимо, дракон, который мною управляет, отключив большую часть сознания, лучше знает, для чего это необходимо. Сурья вакуум валантым перед бжумала. Слова на древнем магическом языке, который первым появился в этой волшебной вселенной. Я знаю это заклинание, но чтобы оно завершилось успехом, нужно в точности представить человека, которого я хочу сейчас увидеть. Но в голове пусто. Что задумал дракон? Кого я должна увидеть? Мгновение и часть утраченного сознания возвращается. Я вижу в своей памяти Трикс и директрису Гриффин, и трех злых ведьм и мисс Гриффин. Разве я смогу открыть сразу два окна предсказания? Это в принципе сделать невозможно. Сурья вакуум валантым передумала. Губы сами открываются, голос сам вырывается из моего рта, я не контролирую себя. Странное ощущение, но сейчас не это главное. Я вижу их, и Трикс, и директрису Гриффин. Картинка проявляется, обрисовывается рыжей дымкой и показывает мне прямую трансляцию из кабинета мисс Гриффин. «Молодец, девочки, вы отлично поработали», — довольно говорил директриса, обходя стол и рассматривая своих дорогих учениц. «Спасибо, мадам», — отвечает Эйси. «А я вижу слабые покраснения на открытой коже трех ведьм. Это моих рук дело, моего огня. Это я их ранила тогда в Магиксе. Я совсем не ожидала этого. Но зачем вам это нужно?» — спросила Дарси, оборачиваясь на директрису. Я дернулась от ее взгляда. Кажется, будто она видит, что я смотрю за ними. А ведь она ведьма иллюзий. «Это вам знать не обязательно», — серьезно сказала мисс Гриффин, возвращаясь за свой стол. Она всем своим видом излучает удовлетворение, такой довольной я ее никогда не видела. Трикс недовольно оскалились, одними взглядами требуя объяснений. Директриса не собиралась ничего рассказывать, лишь остудила их пыл парой слов. «Вы скоро узнаете, а теперь идите». «Но, мадам», — старшая ведьма нахмурилась, зло сверкнув желтыми глазами. «Трикс испытывают судьбу, никто бы не стал так рисковать. Ну, кроме меня, конечно. Я же вообще убить ее хотела, сжечь своим огнем. Я выполню свою часть договора, вы уже завершили свою. Уходите, пока я не передумала». Трикс, полные ярости, развернулись и покинули кабинет. Как бы я хотела знать, о чем они думают сейчас. А директриса осталась и начала просматривать какие-то бумаги, удовлетворенно улыбаясь кончиками губ. Картина исчезла, оставляя после себя слабую огненную дымку, которая растворилась в воздухе. Я опустила руки и закрыла книгу. Подошла к кровати, села и, наконец, очнулась. Дракон показал мне разговор побитых мною Трикс и директрисы. Довольной директрисы. Знаменитые ведьмы выполнили свою часть договора, и теперь мисс Гриффин завершит свою. Старшая ведьма была очень довольна работой Трикс. Но, черт, как же любопытство распирает. Какую работу они выполнили? Почему директриса вообще не обратила внимания на сильные ожоги по всему телу? Зачем огненный дракон мне показал это? Зачем? Теперь я буду мучиться в раздумьях. Нет, не стану сидеть сложа руки. Несмотря на все, что со мной сегодня произошло, несмотря на странную книгу в архиве, на Линера, на огненную ловушку и даже голос Золотой Девы в моей голове, которая спасла нас. Сурья вакуум валантым перед бжумала. Вновь читаю заклинание, поднимаясь с кровати, взмахнув руками. Сурья вакуум валантым передумала. В воздухе витает рыжая дымка, медленно рисует круг и показывает мне Трикс. Недовольных ведьм, которые уже о чем-то разговаривали в своей комнате. Почему мы должны были этим заниматься? Какое унижение! Вокруг Сторми искрился воздух, показывая, как ведьма зла. Она яростно ходила по кругу, а после села на свою кровать и вперила взгляд в ледяную сестру. «Это необходимо», — Сторми, — ответила за Айси Дарси. «В отличие от ведьмы Бурь, она всегда сохраняет спокойствие, я ей в какой-то степени завидую. Мне иногда его очень не хватает, и теперь ходить с этими ожогами», — Сторми указала на покраснение на своей руке, так и желая метнуть в кого-нибудь молнию. «Что у этой ведьмы за проклятый огонь? Он даже не синий, чтобы ожоги после него не исчезали». Дарси выслушала сестру и задумалась. Действительно, она подняла голову на Айси, которая все это время молчала и, кажется, на чем-то серьезно размышляла. И, наконец, ее губы украсила дьявольская победная ухмылка. «Айси». «Именно», — ледяная ведьма поднялась на ноги. «Проклятый огонь. Сторми, Дарси, директриса оказала нам огромную услугу, и теперь мы знаем, где найти то, что мы так долго искали. Действие заклинания прекратилось раньше, чем я узнала, о чем Трикс наконец узнали. Нетрудно догадаться, о ком говорила Сторми. Она упомянула мой огонь, а эти ожоги на коже ведьм от моей атаки в Магиксе, когда они и напали на меня, и они не сходят. Вот только теперь у меня еще больше вопросов. Какое задание давала директриса Гриффин Трикс, и что и наконец удалось найти? Глава 12. Дафна. Иди, Блум, иди. Опять этот голос, он вновь в моей голове, ясно слышу его. Это та самая золотая дева зовет меня, хочет, чтобы я пришла к ней. Но я совсем не понимаю, куда идти. Нахожусь в туманном длинном коридоре, стены его искусно расписаны золотом, украшены разнообразными богатыми фресками, покрытыми блеском. Под ногами расстилается мягкая красная ковровая дорожка. Пусть здесь довольно просторно, но дышать с каждой секундой становится труднее. Кто ты? Где ты? И я бегу. Бегу вперед на этот приятный родной голос. Он давно мне кажется близким, и сама дама в золотом одеянии выглядит знакомо. Но я не могу ее вспомнить, как бы ни старалась. Иди ко мне, Блум. Повторяет она вновь, и я вижу ослепляющее сияние, красивый золотой свет. Это она, Блум. Она снится мне все чаще и чаще, ее голос становится все громче, а картины, видения, все ярче и естественнее. Она спасла меня и Линера из пылающей темным незаглушаемым живым огнем комнаты, подсказала, куда идти, чтобы выбраться из этого ужасного места. Она каждую ночь зовет меня. Почему она не может назвать точное место, не мучить меня, практически лишая сна, а указать, чтобы я наконец пришла, как она и желает. Я иду, но где ты? Кричу, но эта дева все равно будто не хочет меня слышать, и вновь повторяет, вновь зовет меня. Девушка в золотом одеянии передо мной, ее лицо скрыто резной маской. Наконец мы встретились, мой маленький ангел. Неужели она сейчас скажет, зачем связалась со мной, и более не станет мешать моему сну? Я молчу, внимательно слушаю ее, разглядываю ее. Она большая, я вижу перед собой только лицо, которое почти полностью скрывает золотая маска, и пряди развивающихся золотых волос. Меня что-то беспокоит, я волнуюсь. Где я? Это не королевство Магикс. Я не выдержала и пробормотала вслух случайный из многих интересующих меня вопросов. Нет, и у нас мало времени. Времени для чего? Кто ты? Я совсем не понимаю, что от меня нужно этой дамы. К тому же я даже не знаю ее имени. Скажет ли она мне его? Я Дафна. Дафна. Красивое и таинственное имя. Я где-то слышала его, давно, будто человек, которого зовут этим именем, был рядом со мной, также звал меня приятным голосом. А те девять нимф, изображенных на фасаде храма на площади в Магиксе, начертанные золотом, в центре главная из них и это Дафна. Блум, слушай внимательно. Ты должна прийти ко мне, она вновь хочет, просит меня прийти. Но, я не понимаю ее, но я, на душе неспокойно. Слова вылетают из моего рта, фразы обрываются, я чувствую себя странно, я действительно хочу прийти к ней, но я тяну руку к ее лицу, но не могу коснуться. Приятное тепло исходит от Дафны, но я резко отстраняюсь, когда она вновь говорит, да, Блум, иди ко мне, Блум, ты должна прийти ко мне. Она говорит с большим напором, требует, жаждет моего прихода, я не понимаю, я в замешательстве. Я не знаю, что делать, я здесь, я иду, подожди меня, тяну руку с золотой деве, свет мгновенно усиливается, становится ярче, ослепляет, я ничего не вижу, сквозь закрытые веки проникает мощный бело-золотой свет, и я просыпаюсь. Это не было каким-то ужасным кошмаром, я не испугалась, не проснулась в холодном поту и спокойно пошла на учебу, ведь сегодня понедельник и 7 нелегких уроков магии и теории. Только большую часть занятий провела в прострации, размышляя об этой золотой деве. Я очень устал от ее посланий, от этих снов. Они не дают выспаться, отдохнуть, вытягивают энергию. Может, легче вовсе не спать, но тогда сил у меня совсем не останется. Однако эти видения с каждой ночью становятся все ярче, четче, голос золотой дамы громче, свет проникновеннее. И это будет меня задолго до наступления утра, и после я не могу уснуть, непроизвольно размышляя о произошедшем. Как мне узнать, куда идти? Дафна постоянно твердит об этом, но так и не удосужилась по-человечески указать место. Сидя на уроке магической математики, Сквозь туман усталости в сознании слушаю профессора. Многие ведьмы страдают ерундой, занимаются своими делами. Мы такие. Нам наплевать на правила, они созданы для того, чтобы их нарушать. Непринужденно окидывая слабо освещенную огнями аудиторию, полную гомона разговоров ученицы тихого голоса преподавателя, которая уже не пытается остановить этот беспредел, может, ей тоже уже наплевать на занятие, она только вид делает, что толкует скучающим ведьмам великую науку математики волшебства. Я замечаю Шанрил за соседней партой через проход. Кажется, она чем-то серьезно опечалена. Странно видеть всегда позитивную, целеустремленную и эмоциональную Шан в такой плачевном состоянии. Бледность кожи, слабые только проявляющиеся синяки под глазами, отсутствие макияжа, простая темная одежда – это точно что-то необычное. Сидящая рядом Агнес тоже не заинтересована занятием и старалась привести подругу в чувство, ободрить. Говорила с Шан, но та не реагировала, только время от времени слабо кивала, смотря в пустоту безразличными глазами, в которых ясно заметна сильная грусть. Интересно, что же случилось с нашей вечно лучезарной, ослепляющей своей улыбкой Шанрил? И на этот вопрос я удивительно быстро получил ответ. Нужно было только дождаться следующего урока, практики огня, Линер, То есть профессор Линер как обычно начал занятие, вошел в аудиторию, спокойно поздоровался, поверил присутствующих и назвал тему этого урока, начиная читать лекцию. Ведьмы, в отличие от других занятий, любили этот предмет, он полезен для будущей жизни, и учитель, который ведет его, им просто любоваться можно, как произведением искусства. Поэтому в аудитории мгновенно воцарилась тишина, приятная для моего уставшего тела. Мне очень надоела постоянно болтовня, особенно когда учиться действительно хотелось. Умиротворенный голос профессора и шелест листов тетради и блокнотов. И только Шанрил совсем не обращала внимания на урок, только на Линера. Смотрела на него полными безысходности, всемирной грусти потемневшими глазами и тихо шмыгала носом, продолжая игнорировать поддержку Агнес. И я все-таки поняла, в чем проблема. Профессор Линер порвал с Шанрил. И это действительно неожиданно. А главное, почему? Ведь они вместе смотрелись очень хорошо, и, кажется, на самом деле подходили друг к другу. Шанрил почти заливается слезами, не имея возможности сосредоточиться на уроке, а Линер спокойно ведет занятие, читает лекцию, совершенно не обращая внимания на состояние своей бывшей, хотя она остается его ученицей. А может, они просто поссорились, но я даже не знаю, радоваться мне или сочувствовать Горюшан. Вроде Линер ничего ко мне не испытывает, да и вряд ли у меня есть шансы на его любовь, так что останусь ко всему равнодушной, игнорируя немного раздражающее поведение Шан и успокаивающие речи Агнес. Однако сколько бы я ни игнорировала, как бы старательно ни сохраняла спокойствие тела и духа, это начинало конкретно бесить. И не только их поведение, растянувшееся на весь день. Пообедать нормально я не смогла. Нам приготовили довольно вкусный простенький суп с мясом и чай с печеньем. Я очень хотела сытно покушать, ведь мои силы и так стремятся к нулю из-за потери сна, но когда в спину врезаются стрелами взгляды, будто живые пытаются пробиться, въесться все глубже, сильнее, сделать больнее, насладиться едой очень трудно. Особенно когда эти стрелы с неистовой любовью отправлены от прекрасных непобедимых знаменитых на всю облачную башню Трикс. Ведьмы, до сих пор усыпанные, украшенные ожогами от моей атаки в городе красными неровными пятнами, которые очень долго не сходят и игнорируют любые заклинания исцеления, испепеляли меня надменными взглядами, полными ярости. Мне даже поворачиваться не нужно было, я спиной чувствовала, как они жаждут мщения. Однако в их руки я больше не дамся, как бы они ни пытались меня поймать. Теперь я знаю, что могу им противостоять и даже победить. Их взгляды были не единственными. Некоторые ведьмы изредка поглядывали на меня с презрением, с ненавистью. Если все они меня нисколько не волновали, взгляд Анжелики отличался от остальных. Ярость, а на самом деле не отличается от простого интереса. Это ее сила, адский огонь, синее пламя, я чувствую его. В основном именно из-за нее я не смогла нормально спокойно поесть. Она будто душу мою читает. Даже директриса Гриффин никогда так не поступает, всегда скрывает свои чувства и силу. Или просто не способна на такую мощь. В итоге под попытки Агнес развеселить Шанрил, недоуменные взгляды Лиин, а после слащаво-веселые разговоры по телефону со своим возлюбленным и частые вздохи потерянной после утраченной любви красноволосой ведьмы, я влила в себя половину и так небольшой тарелки супа, не притронувшись к плавающему в бульоне мясу, запила все чаем и покинула столовую. И дернул же меня черт пойти по другой лестнице. Я чуть не слетела со ступеней, покатившись кубарем вниз. В меня сильно врезался никто иной, как профессор Линер. Но в этот раз он устоял на ногах, а я больно ударилась спиной о стену. «Профессор», — бормочу я, потирая ушибленный бок и локоть. И все-таки Линер спешил больше, чем я в субботу. Да это уже какая-то традиция у нас, врезаться друг в друга, спеша куда-то. В чем дело? Линер нервничал. Не сильно или мастерски скрывал свои эмоции. Он тяжело дышал и коротко оглядывался. Отчего такая реакция? Что могло так напугать бесстрастного профессора? Может, за ним кто-то следит? Блум, он приближается и меня хватает за руки, впивается серьезным до предела взглядом, который будто проникает в душу. «Мне необходима твоя помощь». «Помощь?» – изумляюсь я, хлопая глазами. «С чем? Для чего профессору понадобилась помощь ученицы?» «Об этом потом». Линер быстро оглянулся уже который раз за минуту нашего разговора, осмотрел лестничный пролет и вновь повернулся ко мне. «Идем в твою комнату. На пару часов». Меня откровенно перекосило от такого заявления. Я застыла с открытым ртом и не сразу смогла ответить, но все же заставила себя прийти в норму. «Что?» Линер все больше и больше меня удивляет. Почему каждый мой день насыщен разнообразными приключениями? То кто-то решает напасть на меня из-за угла в Магиксе, пока я спокойно прогуливаюсь, наслаждаясь вечером. То подливает мне в почти готовое зелье отвратительную черную массу, которая взрывается адским синим пламенем, после чего я оказываюсь в лазарете. И та опасная книга-монстр с моим именем в архиве облачной башни, горящая неуничтожаемым темным пламенем комната. Сны, голос Дафны. Кто писал этот сценарий? А, не вы ли, мисс Гриффин? У меня сейчас урок. Айдилтрут ненавидит, когда ее занятия прогуливают. Она от меня и пепла не оставит, если узнает, что я пропустила урок без уважительной причины. Но, как оказалось, мои аргументы не подействовали, ведь Линер сам преподает здесь и он весьма высокая личность в облачной башне. И на этом основании он мне выдал невероятные аргументы, полностью забивающие все мои идеи на отказ принятия необычного гостя в своей комнате общежития. Я отпрошу тебя, скажу, что ты занималась со мной индивидуально, делая несданные контрольные и дополнительные задания на оценку. Линер мгновенно придумал отличную причину, чтобы избавить меня от занятий. Ладно, проблемы из-за моего прогула переходят на него, остается еще кое-что. И это что-то только что добрело мелкими шажками до моего затуманенного произошедшим сознания. Зачем профессору Линеру в мою комнату со мной на несколько часов? Почему я должна провести столько времени наедине с учителем? Но, кажется, если посмотреть на него со стороны, увидеть его состояние, быстрый взгляд, бегающий по лестнице в опаске, что кто-нибудь заметит, необычное дерганное поведение, страх, несвойственный сильному характером профессору Линеру, я все же, хорошо, коротко ответила я, все же согласилась на это, в принципе, не терять, не рисковать мне нечем, он же мой учитель, пусть и немного необычный, но если он в опасности, я постараюсь ему помочь, ведь он спас меня от исключения и отстранения от занятий после произошедшего с директрисой Гриффин. Выпутавшись из объятий Линера, я направилась не на второй этаж, где находятся все аудитории, а на третий с общежитиями первого и второго курсов. Профессор безмолвно проследовал за мной. Я шла размеренными шагами, а вот Линер продолжал нервничать, из-за чего практически меня обгонял. Будто он уже знает, где находится моя комната, специально гулял по общежитию ведьм-новичков и рассматривал таблички на дверях. Но не суть, важнее то, что он нервно оглядывался, вздрагивал от каждого шороха, иногда спотыкаясь. Что же с ним случилось? Но, кажется мне, рассказывать он не собирается, даже когда мы доберемся до моей комнаты. Уже на этаже общежития произошла некая странность. Только мы ступили в коридор с лестницы, как резко распахнулись все окна, и по помещению пронесся сильный порыв ветра. Но он был такой силы, будто мы находились на вершине небольшой горы, на открытом пространстве. Он прошелся по одежде, по коже, взлохматил волосы и исчез, оставляя после себя сильный холод. Если я не заметила сразу, то профессор мгновенно насторожился и подтолкнул меня вперед, одним взглядом говоря, чтобы я шла дальше. Когда мы, наконец, более не созерцая необычных явлений, добрались до моей комнаты, вошли, я сразу заперла дверь на ключ, а профессор поспешил закрыть приоткрытое с утра окно. Я хотела возразить, потому что ужасно не люблю духоту так же, как и постоянно находиться в помещении, а открытое окно, хоть немного свежего воздуха, дарит ощущение, будто я свободна. Но если за Линером действительно следит кто-то обладающий магией, лучше перестраховаться, поэтому я промолчала. Хорошо, я взглянула на настенные часы. Урок начнется через 5 минут. Я впервые просто так прогуляю занятия в этой школе. Правда, причина есть, но я, видимо, ее не узнаю, однако попытаться стоит. Зачем вам потребовалось остаться в моей комнате на пару часов? Линер расслабленно сел на мою кровать и вздохнул. Это место пропитано твоей магией, и пока ты в сознании полна сил, никто не сможет проникнуть сюда без твоего дозволения. Вот это новость. Неужели профессор говорит правду? То есть моя комната защищена от чужих вторжений, моя магия защищает меня, создала мне такую надежную крепость, а я и не знала. Так, хорошо, а почему тогда? С чего вы это взяли? Нахмурилась я и села рядом, сложив руки на груди, с подозрением поглядывая на профессора. Сами испытали на себе эту защиту? Да, вот это да, сам признался. Я приоткрыла рот от удивления. Меня поражает его честность, да еще и с таким спокойствием признаваться в подобных делах. Или у них в магическом измерении это в порядке вещей. Обыскивать чужие комнаты в общежитиях школ, пока проживающие на занятиях. Линер заметил мое удивление, ясно отразившееся на лице, и пояснил с тем же спокойствием. Когда ты атаковала директрису Гриффин на практике темной магии, меня передернуло, я скривила губы и опустила голову. Очень неприятно подобное вспоминать, я принес тебя в твою комнату. Я, учитель других факультетов и сама Гриффин зашли спокойно и ушли так же, ничего не заметив. Но ты, вероятно, сразу после их ухода начала приходить в себя, и чтобы уйти, мне пришлось постараться пробиться через эту защиту. Правда, ты тогда была слаба, поэтому пройти мне все же удалось, а вот сейчас вряд ли. Получается, тогда я запустила их как в ловушку, а выпускать не собиралась. Интересно получилось, но ведь сейчас я тоже не отлично себя чувствую. Сны с Дафной лишили меня большей части сил, не дают хорошо выспаться. Значит, надо напрячь оставшуюся энергию и потратить ее всю на эту защиту, чтобы никто не смог сюда пробиться и достать Линера. А я действительно хочу ему помочь, спасти его. И почему меня так тянет к нему, будто мы уже вечно знакомы, или же это какая-то подсознательная непонятная ни мне, ни ему связь? Интересно, с подозрением протянула я, а что насчет причины вашего беспокойства и желания переждать несколько часов в моей комнате? Я все же решила добиться правды от Линера. Как-никак я впустила его в свою защищенную обитель, так что будьте добры рассказать, профессор. Это не так важно, я так и знала, отнекиваться будет. Ну уж нет, я не собираюсь отступать, добьюсь правды, заставлю рассказать правду, выбью ее. Профессор, недовольно пробормотала я, щурясь, пристально разглядывая лицо Линера, а он же повернулся ко мне и, о чем-то задумавшись на пару секунд, будто ему что-то интересное пришло на ум, улыбнулся. Его губы растянулись, так зловеще и так красиво. Я осознаю, что передо мной человек, профессиональный маг огня, мой учитель, но он мне очень нравится. Этот непостоянный таинственный нрав, когда не знаешь, что он сделает или скажет в следующую минуту, это великолепная внешность, пленяющие ярко-рыжие глаза. Да, Блум, профессор, в чем дело, Блум? Может, стоит перейти на «ты», как это уже было в субботу? Мне очень понравилось, когда ты называла меня по имени, Линер. Именно, Блум. Линер, отпусти меня. Я быстро выпуталась из эмоциональных объятий этих великолепных глаз. Я была пленена его словами и взглядом, к тому же я влюблена в него, и быстро осознала, что весь этот маленький ничего не несущий в себе разговор, состоящий из пары слов в каждой реплике, затуманил мне голову еще больше, и я оказалась почти прижата к кровати. Линер навис сверху, с желанием разглядывая меня. Мне стало не по себе. К тому же он, похоже, не собирается меня слушать. Линер, верно, игнорирует. Черт, мне же что-то подсказывало, что все так и закончится. Почему я все же согласилась прогулять уроки вместе с ним? Он просто сделал вид, что за ним кто-то следит, а сам хотел заманить меня и... Так вы врали, скалюсь, а в глазах разгорается пламя, чувствую его жар на веках. Профессор приходит в себя и чуть отстраняется, но не отпускает. Я смогла приподняться на локтях, зло смотрю в прекрасные глаза этого хитрого мага огня. Я не врал, Блум. У меня действительно есть некоторые проблемы, и ты единственная, кто может мне помочь. Меня пробили его слова, дрожью, будто печатью в памяти поставлена истина, и дело закрыто. Я отчетливо ощутила, что он мне не лжет. Просто не могу поверить, это очередное вранье, или все же какая-то магия внушения. Нет, не верю, он говорит правду. Кажется, это мне сказал дракон. Прости, Линер отстраняется, освобождает меня от необычных объятий. И хорошо, мне совсем не хотелось быть в таком положении с собственным учителем. Ладно, Шан, кто знает, что у нее в голове, что она думает о таких неправильных отношениях, но я не такая. Не позволю так просто к себе прикасаться. И не важно, что Линер мне нравится. Молчание стало каким-то неловким, я чувствую себя так, будто совершила что-то противозаконное, хотя для меня такое действительно не впервой. Я и людей убивала. Мне не о чем говорить с профессором Линером, только об уроках практики огня. Есть, правда, еще кое-что, но заикаться об этом я не смею. Правда, все еще могу. Профессор, окликаю я, глядя куда-то в сторону, не желая смотреть на учителя. И он тут же меня поправляет. Линер, обращайся ко мне по имени, на ты. И почему ему это так важно? Мне лично все равно, как ко мне обращаются, на ты или на вы. Ладно, Линер, обреченно вздохнула я. Ты знаешь девушку по имени Дафна? Я все же рискнула задать этот вопрос. Ни слова не скажу об огненном драконе, но ведь Дафна, являющаяся мне каждую ночь во снах видениях, незапрещенная личность в магическом измерении в отличие от дракона, поэтому я рискнула. Профессор удивленно взглянул на меня, нахмурился, замер на пару секунд, размышляя над ответом на мой вопрос, и сказал: «Дафна – одна из 9 нимф Магикса. Они защищали наше измерение. Каждая из них олицетворяла определенный важный элемент природы, который сопровождает каждое существо в нашем мире. 4 основные стихии, 5-я, которая считается легендой, свет и тьму, магию как наш мир, по которому мы ходим, в котором существуем. А Дафна защищала великое пламя огня дракона. А я уже думала, что и узнать о Дафне я права не имею. Но, это, ух, ты, значит, являющаяся мне нимфа настолько могущественной волшебницей, я, замерев, слушала рассказ Линера и, желая услышать больше, спросила: но почему защищали? Сейчас они где? Профессор как-то удрученно вздохнул, будто испытав в мгновение всю боль этого несправедливого мира. Во время атаки 3 древних ведьм на прекрасный мир Домино, они пытались защитить его как второй центр магического измерения, но Дафна пала под натиском огромной темной силы, а за ней и остальные нимфы, их поглотила тьма. Великие силы вселенной развеялись по миру, и теперь никто не подчиняет их, они сами по себе. Вот это да. Значит, со мной пытается связаться сама нимфа пламени дракона, и у меня и найти ее не получится, если она была побеждена в битве за Домино. А тьма не щадит никого, она просто растерла добрые силы в порошок. Однако помогающий мне дракон, мой дракон, обитающий в моей душе, может... Погодите-ка, похоже, я поняла кое-что важное, что должна была понять уже давно. Может, мой дракон – это действительно часть силы нимфы Дафны, может, это ее душа во мне, может, поэтому я так явно вижу ее, будто это не сны, а видение, и как я раньше не догадалась. Получается, что Дафна каким-то образом возродилась во мне, но лишь сущностью, силой, или нет, и более силы пламени дракона в нашем мире не существует, как и уничтоженной 3 древними ведьмами планеты Домино, закончил Линер и повернулся ко мне. Блум, почему же, например, свет и тьма заключены в древе жизни в волшебном лесу, совершенно случайно сказала первую попавшуюся заготовленную из списка фразу и тут же очнулась от размышлений. Не знаю, чему верить, но возрождение нимфы Дафны во мне, это просто догадки без уверенных доказательств. Да, это верно, однако остальные стихии, как я знаю, не нашли приюта, а огонь дракона потерян навеки. Линер замолчал, а я углубилась в размышления, и надолго углубилась. Потратила на них все отведенное на скрытие Линера в своей комнате время. Начнем с самого начала. Допустим, я родилась с этой силой, и она проявилась только тогда, когда на меня напал маньяк в лесу. Позже открылся портал, который привел меня в магическое измерение. И дракон проснулся, стоило мне впервые показать свою огненную силу. Дракон – моя сущность, исходя из этого, у всех волшебных существ, фей, ведьм и прочих магов есть животное или еще кто-то или что-то в душе, олицетворяющее их сущность. Сущность их магии, источник их волшебства. Хорошо, и у всех эта сущность себя так странно ведет, например, на распределении по факультетам стихии в зеркале я увидела своего дракона впервые, он показал мне огромную огненную мощь и склонил голову мне на плечо. Тогда мне показалось, что у зеркала я простояла дольше других, и директриса Гриффин как-то неважно смотрела на меня. Насчет старшей ведьмы мне могло показаться, однако подобных сущностей в зеркале у других ведьм я тогда не видела, а может и не должна была. Опять вернемся к самому началу. Если у меня есть эти силы, то кто тогда мои родители? Мои мама и папа. Я видела сон, видела своих родителей, а рядом с ними стоял огромный величественный огненный дракон, и он защищал их и мой дом. Дом, который мог быть моим. Значит, мои родители тоже обладают этой магией, у них тоже в душе живет их личный огненный дракон, помогающий им, или жил. А нимфа Дафна, она хочет, чтобы я к ней пришла, тогда, может, попытаться совершить вылазку на домино, найти ее расположение на карте планет недолго, собраться тоже. Но если она уничтожена, то как я попаду на уже несуществующий мир? А уничтожена ли? Полностью ли? А вы ты говорила домино. Что сейчас с этой планетой? Я очнулась от размышления и задала вопрос Линеру, взглянув на него. Профессор тут же ответил. Покрыта вечными льдами. Три древние ведьмы не уничтожили планету полностью, лишь жизнь на ней. Значит, я могу попасть на нее. И это возможность наконец избавиться от вечных просьб Дафны. Я попытаюсь найти ее или ее блуждающий по домино дух, связаться с ней, узнать, чего она хочет, и вернуться, ощутив прелесть поистине глубокого и спокойного сна. Хорошо, думаю, теперь все в порядке. Я встрепенулась, вновь возвратившись в реальный мир. Линер поднялся с кровати, потянулся, размяв затекшие мышцы, и подошел к окну. А я, отложив размышления на более позднее время, как раз вспомнил об ответе, который я обязана получить, и причем немедленно. Какова же причина того, что вы затаились в моей комнате на время занятий? Требовать не пришлось. Линер распахнул окно, наконец впуская в душную комнату свежий воздух, и ответил. Дело в Гриффин. Она следит за мной. Но почему? Я удивленно расширила глаза и резко поднялась. Она следит за всеми в облачной башне. На меня нацелилась, кажется, после произошедшего в субботу, когда мы с тобой попали в комнату с огненной ловушкой. Профессор обернулся ко мне, на его губах играет легкая улыбка, и только к твоей комнате у нее нет доступа. Все это благодаря твоим силам, защите. Вот как, а теперь я могу поблагодарить тебя и уйти, сказал Линер и направился к двери, однако остановился. Когда я уже была готова расслабиться, оставшись в одиночестве, Линер остановился и вернулся ко мне, встал напротив, настолько близко, что нарушил мое личное пространство. Кажется, это мгновение длилось очень долго. Он поднял мой подбородок, наклонился и поцеловал. Лишь коснулся губами моих губ, провел языком, шумно выдыхая и отстранился, быстро покинув комнату. Будто хотел убежать, будто сделал что-то противозаконное и чтобы не продолжать действо, ушел. «Спасибо». Послышался щелчок замка. Дверь закрылась, а я осталась одна, шокированная, с горящим в груди огнем и стойким ощущением незаконченности. Примечание к части. Исходная фраза. Кто писал этот сценарий? А. Не ты ли, Харухи? Кён, аниме «Меланхолия Харухи Судзуми». Глава 13. Шанрил. Занятия во вторник как-то иначе отражались в моем сознании. Сегодня уроков всего 4, сегодня мы отдыхаем, за что я одновременно люблю и ненавижу вторник. После 5 часов в учебном крыле, я возвращаюсь в комнату, когда многие другие ведьмы уезжают в город веселиться с друзьями на вечеринках. Они встречаются с возлюбленными, ходят по магазинам. На ужине я вижу всех такими счастливыми, ученицы обсуждают сегодняшний день, как отлично его провели. А я, проведя ведь день за учебниками, таю слабую зависть. Поступив в облачную башню, где ко мне относятся намного иначе, чем в детдоме на земле, я начала меняться. И теперь хочу каких-нибудь подобных отношений, чтобы после прогулки по Магиксу в душе счастливо отдыхал огненный дракон. Вероятно, такое смазливое отвратительное ощущение одиночества накатило на меня именно после вчерашнего. И меняться я стала не после поступления в школу ведьм, а из-за той чертовски смущающей и раздражающей ситуации. Уже сидя на втором уроке, буквально проспав с открытыми глазами первый, Я не могу сосредоточиться вообще ни на чем. Вчерашние события так и крутятся в моей голове, так и мучают мое сознание. Если вечером я была как в тумане и ни черта не соображала, с утра на меня будто ведро ледяной воды вылили, и меня пробило на размышления. Теория на уроке зельеварения была мною благополучно забыта, хотя это один из моих любимых уроков. Через пелену в голове я слушала профессора и Дилтрут. Тема занятия вроде была: основные ингредиенты зелий трансформации в растения, или все же животных. Линер, он, это все он. Вчера, после обеда я столкнулась с ним на лестнице, больно ударилась и врезалась в стенку. Поведение профессора тогда меня насторожило и шокировало. Он был напуган и попросил отвезти его в мою комнату в общежитии и остаться с ним на пару часов. Как бы я ни была удивлена, пришлось согласиться. Сначала мне казалось, нет, я была уверена, что он мне соврал, что просто хотел что-то со мной сделать, пока мы будем одни в общежитии. Но он действительно переждал трудный или даже опасный момент, когда Линер уходил, поблагодарил меня за помощь и, нет, он не просто ушел, он остановился передо мной и поцеловал, и только после этого ушел. Я долго не могла очнуться, но все же удалось заснуть и выспаться без странных сновидений. Однако утром опять началось мое легкое непринужденное самобичевание. Да, что прошло, того не вернуть, прошло это прошлое, но, черт, мне неуютно. Огонь, загоревшийся в моей груди где-то в районе сердца, до сих пор не оставляет меня. Тогда, стоило Линеру коснуться меня, он разгорелся, а его поцелуй заставил его усилиться, и с каждым мгновением все больше. Я долго думала, как избавиться от этого, на ум приходили простые человеческие болезни, но позже я догадалась, в чем причина, точнее, в ком, и осознание этого дало мне ясно понять, к этому пламени можно только привыкнуть, избавиться не удастся. Мой дракон ощутил присутствие другого дракона, спящего в душе Линера. Их связь сильна, и стоило профессору коснуться меня и украсть мой первый поцелуй, как наши драконы проснулись, ощутили силу друг друга и захотели остаться вместе навеки. Тут наши с Линером пути расходятся, и мой дракон остается в откровенном недовольстве, что отражается жжением в груди. Интересно, а у Линера то же самое, или только у меня дракон такой активный? Однако то, что мне рассказал Линер, серьезно меня заинтересовало и даже немного напугало. Как он сказал, директриса Гриффин следит за ним, но зачем ей это? Ведь профессор Линер до становления преподавателем на факультете огня был ее сопровождающим, телохранителем. Блум, вы слушаете меня, вот засада. Конечно, Эдилтрут уважает меня, как примерную старательно выполняющую все работы ученицу, и я ее уважаю, как замечательного профессора, сильную уверенную в себе ведьму и отличного человека с необычным характером. Но я совсем не ожидала, что разозлю ее. В итоге я ничего не ответила, удивленно замерев, неотрывно глядя на учителя. «Обычно ты всегда внимательна на моих лекциях, и не только на моих». Профессор Дилтрут смягчила голос и повернулась к доске, начиная записывать важные аспекты зелий для превращения все-таки в растения. «Я узнала эти ингредиенты. Я поговорю с уважаемым Линером, чтобы он не выматывал учениц своими дополнительными занятиями. Профессор Дилтрут, как же я люблю ее, и всех учителей этой замечательной школы. Стоит внимательнее относиться к учебе, посещать каждое занятие и сдавать все работы, и путь в список лучших учениц открыт. Только я хотела ответить и извиниться за свою невнимательность, разговоры ведьм поодаль отвлекли меня. Три обычные первокурсницы из моей группы, я сразу их узнала, не по внешности, по острым, как тщательно наточенные ножи, словам. Опять она выделилась. Профессор Дилтрут не только не выгнала ее, но и не обругала. А если бы это был кто-то другой, сейчас бы он уже сидел в кабинете директрисы Гриффин, громко шептала одна, злобно ухмыляясь, и повернулась боком к подружке, будто специально, чтобы я могла видеть. Скалюсь, держусь, игнорирую, как могу. Как же бесит, будто самая крутая, только поступила, а уже считает себя лучшей. Сжимаю зубы, кулаки, они меня не знают, чтобы так отзываться, глупые ведьмы. Чтобы добиться такого же успеха, уважения со стороны преподавателей, нужно общаться с ними как подобает, считать их мудрыми наставниками, а не какими-то прохожими. Нужно хотя бы слушать лекции и сдавать работы. Здесь и магии гипноза не нужно. Слишком много о себе возомнила, рыжая мымра. Как же хочется выдрать эти мерзкие яркие пакли. Это они слишком много о себе возомнили. Что им от меня нужно? Чтобы я разозлилась и сожгла их, не оставив и пепла, да с удовольствием, огромным, хоть прямо сейчас, пусть я провалюсь от стыда после того, что сделаю, я уже убивала, ничего не случится, если я сделаю это снова, не обращая на них внимания, Блум, они только хотят вывести тебя, нежная ладонь с красивой будто фарфоровой кожей аккуратно ложится на мой сжатый дрожащий от напряжения кулак, и он сразу разжимается. Я отвлекаюсь от разговоров заносчивых ведьм и устремляю заинтересованный взгляд на сидящую рядом девушку. Все это время я ее не замечала, будто она только что пришла. Длинные светлые волосы, превращающие ведьму в фею, красивые глаза, яркие изумруды внимательно смотрят на меня. Темное летнее платье синего оттенка, тонкие золотые браслеты и цепочка на шее. И снова это чувство, ее силы холодные. Оно сменяется на влагу, стоило мне только осознать прохладу, и вновь, я в замешательстве, впервые не способна ясно взглянуть на чью-то магию, а, она убирает ладонь, возвращается к записи лекции, а я застыла, с трудом заставила себя повернуться к доске, чтобы Дилтрут снова не возмутилась, не хочу больше портить свою репутацию в глазах профессора, а на сплетни о моей отличной успеваемости уже стало как-то наплевать, я Линша, представилась необычная светловолосая ведьма, успокоившая меня уже второй раз. Только начался перерыв, стоило мне покинуть аудиторию. Она тут же завела со мной разговор, легко дружелюбно улыбаясь. Ну точно фея. Постарайся выработать сдержанность и спокойствие, обращайся к ним в любой ситуации, тогда преодолеешь все трудности. Линша будто испарилась, отправилась на следующее занятие. Я и ответить ничего не успела, зато я узнала ее имя. Имя своей спасительницы от полного провала в глазах преподавателей и учениц. Но мы еще встретимся. Как оказалось, мы в одной группе. Линша самая таинственная из всех известных мне ведьм. Я думала, что все плохое, так и не начавшись, уже закончилось, но опять ошиблась. И несчастье мое в том, что следующее занятие. Черт, как я могла забыть это. Практика огня. И не один час. Два. Два урока с профессором Линером. И как мне себя вести? Я не смогу вот так легко сменить свое отношение после вчерашнего. И пусть это всего лишь поцелуй, огонь жжет. Дракон просится к дракону Линера. Как только что сказала Линша, нужно выработать уверенность в себе, выдержку, спокойствие. Но назло этому я и спокойствие несовместимы. На ватных ногах с туманом в голове я вошла в аудиторию практически последней, все еще размышляя о прогуле. Но взвесив все за и против, потратив на это весь 10-минутный перерыв, решила, что жизнь мне важнее. Кто знает, какой Линер в гневе, когда его занятия необоснованно пропускают. Как только я добрела до самого последнего ряда, села и глубоко вздохнула, эмоционально готовясь к очень трудному уроку. В аудиторию вошел необычно удрученный профессор Линер. Он поприветствовал учениц натянутой улыбкой, оглядел присутствующих взглядом потускневших рыжих глаз, провел перекличку, на которой я с опаской невысоко подняла руку, и начал занятие. Теперь проверим домашнее задание. Что? А нам что-то задавали? Ведь ничего же. Но почему я все узнаю в последний момент, и спросить ни у кого? Ладно, ничего, прорвемся. Я не сдаюсь без боя. Это просто домашнее задание, а ведьмы постоянно нарушают правила и ничего не делают. Но если сейчас эта проверка вредного Линера затронет меня, а я не смогу ответить, те мерзкие ведьмы теперь будут гнобить из-за провала. Только этого не хватало. Без поддержки Линши, которая сейчас на практике воды или воздуха, мне не сдержаться. Я просто спалю этих тварей прямо на уроке. Так, протянул профессор серьезно, осматривая аудиторию. Не надо, Линер. Ты же знаешь, что я не готова, что не смогла бы сосредоточиться на домашнем задании. Но, Блум, к доске. Я знала, он не упустит возможность меня помучить. Линер невыносим. Я ненавижу его. Еще раз я разрешу ему отсидеться в моей комнате в трудные моменты жизни. Ага, уже бегу и падаю. Не стану больше его бредни слушать. И дракону не позволю откликаться на призыв его дракона. Чтоб я еще раз захотела оказаться в его объятиях. Лучше пусть грудь алым пламенем всю жизнь горит. Да пошел ты, Линер. Я давно так не бесилась. Даже те отвратительные ведьмы меня так не раздражали. Линер рушит всю мою выдержку и спокойствие, которые я только начала совершенствовать и укреплять, и его силе невозможно противостоять. Делать нечего. Украсив свое умиротворенное лицо дьявольским взглядом, жаждущим увидеть мучительную смерть профессора практики огня, я спустилась к кафедре, встала у доски и с укором взглянула на учителя. Губы Линера растянулись в довольной улыбке, сам он быстро сменил отстраненность на слабо заметное счастье. А может, пронесет, и он разрешит пересдать работу? Черт, нужно решать проблемы по мере их поступления, иначе мозг вскипит от бесконечных размышлений. Что ж, Блум, сначала создай стрелу и направь ее на меня. Профессор отошел на пару метров к противоположной от меня стене и приготовился отражать атаку. Что, всего лишь стрелу, атаковать? Да с радостью. Я уже думала, что нужно было выучить какую-то теорию, правила, формулу, что Линер попросит меня написать заученное на доске. Я широко улыбнулась и, глубоко вздохнув, соединила ладони у груди и резко раздвинула их в стороны. Вспышка и пламя, разгоревшись, растянулось в линию и быстро обратилось в остроконечную изящную пылающую стрелу. Загоревшись, дракон проснулся, стоило мне призвать его силу, и громко зарычал, предвкушая сладость битвы. Огонь в груди усилился, боль проявилась вновь, и я помедлила. Мне никогда не было настолько трудно удерживать настолько легкое заклинание, но сдаваться я не буду. Замахнувшись, я атаковала Линера, вкладывая в удар большое количество силы. Мне тяжело, я запыхалась. Дракон вьется в душе, ему неспокойно, и я не могу найти себе места. Почему так трудно контролировать силу? Почему я не могу с легкостью общаться со своим драконом? Что происходит? Что ты со мной сделал, Линер? Мне кажется, что я смогу вернуть прежние силы только после связи с Линером, но я найду другой способ. Стрела молниеносно разрезала воздух, издавая тихий треск, и, вспыхнув, разбилась о полупрозрачный пылающий ярко-рыжим огнем щит профессора, опадая на пол потухающими искрами. В момент соприкосновения я увидела его дракона. Он зол, раздражен, недоволен происходящим. Линер долго щит не удерживал, отразив мою атаку, тут же отпустил заклинание. Неужели с ним то же самое, такой же огонь в груди, то же ощущение слабости? Молодец, Блум. А теперь садись, с улыбкой сказал Линер, возвращаясь к своему столу. Он удовлетворен, но я отчетливо вижу, ему чего-то не хватает, того же, что и мне. Дракон вдруг взял над моим телом верх, я невольно подняла руку, когда Линер проходил мимо и коснулась его, лишь зацепила, совсем немного, и по телу вновь прошелся огонь. В груди пламя разгорелось с новой силой, хотелось прикоснуться вновь, но нет, я быстро вернулась на свое место. Поднимаясь по лестнице, я ощутила совершенно неконтролируемую огненную и очень знакомую темную энергию, но не позволила себе даже вздрогнуть и прошла мимо. Сохранить самообладание мне помогало бесконечное раздражение, передавшееся от дракона, его злости, не имеющие возможности оказаться исполненным нестерпимое желание. И только когда спокойно села и открыла тетрадь, полностью сосредоточившись на лекции, краем глаза незаметно осмотрела участок распространения этой дьявольской энергии. И на меня, сверкая пылающими огнем красными глазами, смотрела разъяренная Шанрил. По одному взгляду я поняла, как она фантазирует о моей смерти, как жаждет прибить меня на месте прямо сейчас. Она прожигала меня одним взором. Постойте, это же ревность. Вот откуда неожиданная ярость ко мне. Она ревнует Линера ко мне, ее безответные чувства к прекрасному профессору еще не остыли, и она надеется возродить отношения, но почему именно я? Линер лишь проверил у меня домашнее задание, которого не задавал. Что за волшебная проницательность? Или девушки магического измерения все такие нервные? А что, это отличная возможность поиграть с наивной вспыльчивой ведьмочкой. Я как раз в настроении рассказать ей что-нибудь, довести ее до белого коленя, до неистовой ярости, заставить атаковать и свалить ее. Мне это уже нравится. Я не самоуверена, я просто люблю над кем-нибудь жестоко пошутить. Я принимаю вызов. Не знаю, что хотел сказать Линер вчерашним поцелуем, просто поблагодарить или выразить свою симпатию, но, несмотря на раздражающие поступки, он мне нравится. И даже если мы не будем парой, я все равно хочу сразиться и посмотреть, что сделает Шанрил, на что она способна. Я полностью проигнорировала ее злой взгляд и углубилась в занятие, слушая приятный голос профессора Линера. Он уже назвал тему сегодняшнего занятия и начал читать лекцию, а руки у меня чесались. Во мне горит огонь, в душе разгорается обжигающее пламя, и я готова к этой битве. Я очень зла.